Урубамбу и другие наши подкасты и аудиоматериалы для детей удобнее всего слушать в мобильном приложении «Радио Арзамас». Скачивайте в App Store и Google Play. Это все, что я умею. Это какие-то шоколадные шарики по виду. Да. И по вкусу тоже очень прикольные. Скиньте мне кто-нибудь рецепт этих штук. А были ли какие-нибудь для вас очень сложные слова в русском языке? Прям, ну прям... Все. Нет, шутка. Всем привет! Это Катя Лам и детский подкаст «Урубамба» на Арзамас. Здесь мы встречаемся с жителями разных стран и узнаем об их культуре и традициях. Каждый раз со мной новый ведущий, и сегодня это Гоша. Всем привет, ребята! Я Гоша, и мне 9 лет, и я пришел на Урубамбу, чтобы узнать, как живут жители Бразилии. Супер. И этот выпуск у нас необычный, потому что в гостях у нас сразу два человека. Это муж и жена, Бруно и Эллен де Алмейда. Здравствуйте. Всем привет. Меня зовут Бруно. Я вместе с Эллен. Мы живем в Москве уже 5 лет. Мы работаем в посольстве Бразилии, в России. И надеемся, что вы будете больше узнать о Бразилии и людей. Всем привет. Как Бруно уже сказал, мы уже здесь в России почти 5 лет. И у нас даже есть дочка, которая родилась здесь, Валентина. Ей сейчас 10 месяцев. И для нас это огромная часть, как есть ребенка, который родился здесь в России. Здорово. А Валентина в честь кого? О, это интересная история, потому что я удивилась, когда я узнала, что первая женщина в космосе из России, поэтому я решила назвать вот дочь Валентина в честь Терешковой. В честь первой женщины-космонавта. Потрясающе. Мне кажется, очень оригинальное имя для дочери. Да, потому что Валентина тоже нормальное имя в Бразилии. Да, по-бразильски, португальски, как Валентина. А поженились вы в Бразилии? Да. Но когда мы поженились, мы уже знали, что мы сюда приедем. Потому что вам понравилась Россия, да? Да. Да. Честно говоря, она меня убедила сюда приехать, потому что я всегда хотела здесь жить. Потрясающе. Почему? Потому что я играла пиано и вот изучала музыку, и, конечно, для классической музыки, вот Россия, по-моему, самая важная страна в мире. А потом в университете я начала читать русскую литературу, и поэтому я хотела вот знать страну, в которой родились и Достоевский, и Чехов, и Толстой. И Чайковский. Да. Итак, давайте теперь послушаем, какие представления русских детей о жизни в Бразилии. Оказалось, что дети знают довольно много. Давайте послушаем. Бразилия – это страна в Южной Америке. Я знаю, что Бразилия – чемпион мира по футболу. А еще я знаю, что в Бразилии змеи ездят по дорогам, то есть прямо вылезают на дорогу и не боятся машин. Еще я знаю, что в Бразилии, так же, как и в Австралии, в домах огромные пауки ползают. Ну, еще в Бразилии огромные тараканы. Ну, в Бразилии там приятно, но очень-очень жарко. Даже жарче, чем в Болгарии или в Гоа. Про Бразилию, то, что там столица Рио-де-Жанейро, да? То, что там очень вкусный бразильский мармелад. Очень вкусный кофе, и там есть статуя Христа Спасителя. Мне кажется, что там маленькие домики, у каждого свой дом двухэтажный и своя зона. Так вот, правда ли это на 100% или нет? Не на 100%. Сначала столица – это не Рио-де-Жанейро. Сейчас столица Бразилии – это город, называется Бразилия. Очень похоже на имя страны. Страна называется Бразилия, А столица Бразилия. Бразилия. Да. Бразилия. Но Рио-де-Жанейро — это самый знаменитый город просто да, Бразилии. Да, конечно, конечно. А очень жарко или нет? Не особо. Вот, в Рио, например, летом очень жарко. То есть можно спокойно жарить на асфальте яйца. Да, летом да. Можно. Лето в Бразилии — это наоборот, как в России. Это декабрь, января и февраль. Да, потому что это южное полушарие. Да. Остальный год в Рио всегда будет тепло. Минимальная температура, когда 18, для людей в Рио это очень холодно. Вот, о, сегодня ужасно, 18 градусов. Да, я помню, когда я был мальчиком, была очень-очень холодная зима в Сан-Паулу. Я сам из Сан-Паулу. В новостях сказали, Армагеддон, ужасно, температура будет около нуля ночью. Ночью. Знаете, у меня к вам вопрос. Чем отличается жизнь на побережье Бразилии, чем в самом центре Бразилии? Сейчас тогда надо сказать, что Бразилия на самом деле огромная страна. Да, очень большая. Она гигантская. Просто. Да, там есть и длинное побережье, есть и джунгли, и горы. И это огромная территория. Это больше, чем полконтинента занимает Бразилия. Ну да. Ну так чем отличается? Ну, сначала погодой. Потому что на побережье обычно теплее летом. А, ну это понятно. Да, конечно. Но есть исключение, это на Амазонке. Потому что на Амазонке весь год жарко. Да. Гош, ты знаешь, что такое Амазонка? Да, джунгли. Да, это да. Самая длинная река. Но еще около нее джунгли есть, которые И знаменитые джунгли амазонские, конечно. Ну, да. Просто мне кажется, это так прекрасно, что почти вся Амазонка находится на территории Бразилии. Да, это правда. Хотя исток ее находится в Перу. А вы были на Амазонке или нет? Я была один раз в Манаус и один раз в город Белém do Пará. Пара — это название штата, и там есть чуть-чуть Амазонка, но я никогда не была в джунгли. Только вот в городе, даже в Манаус, мы катались на лодке около джунгли, но вот внутри джунгли никогда я не была. А вы когда катались, видели там под водой пираньи или каких-то еще... Нет, пираньи не были, я даже купалась, поэтому я уверена, я много раз спрашивала, вот, пираньи есть? Нет, не переживайте, пираньи есть, но не видела. То есть там можно купаться даже в реке, в Амазонке? Да, можно купаться. Просто в моем сознании это какой-то ужас. Мы приучены, что анаконда, пираньи, это что-то такое страшное, и все это в Амазонке. Это страшно для нас тоже, надо быть осторожным, но возможно, вот. А, кстати, действительно, есть ли вот эти пауки и тараканы страшные, о которых нам рассказали дети? Так и есть. Да, конечно. Но не в городах. Таракан есть даже в городе. Я очень боюсь таракана, потому что в Бразилии они большие. Да, они большие. Какого размера? Ну да, какого? Вот как, я не знаю, Бруно, помоги. Может добиться 10 сантиметров. Да, ничего себе. Ого. А ладушки, мифадушки. Один вещь, которую я очень люблю здесь в России, это что тараканы очень редко бывают. Для меня это как я в рае здесь. Как подарок на день рождения. Да, вот. Тараканов нет. А видели ли вы когда-нибудь анаконду? Только в зоопарке. Только в зоопарке тоже. На улице они ползут. Это в лесу бывает, случается. Я видел раз змея в лесу. Да, я видела и так замерзла. Вот как. Боже, змея. Это очень важно, что вы не двигаетесь, когда есть змея около, потому что если она чувствует, что она в опасности. Да, она и сразу может вот... Напасть. Напасть. Ну, я считаю, что бояться змеи нельзя, они же такие милые. Ну, я бы с тобой поспорила. Урбамба. Пора перейти к футболу, потому что самое главное, конечно, что вспоминают все, что Бразилия чемпион мира по футболу. Хотя в данный момент Бразилия не чемпион мира, сейчас Франция, но тем не менее Бразилия была чемпионом мира больше всех стран, правильно я понимаю? Пять раз была чемпионом мира. Ну, обычно, когда люди, из Бразилии, первый момент они говорят про футбол, что все на улице играют в футбол, и все бразильцы болеют за какую-то команду, и это почти на 100% правильно, да? Да, да. И даже мяч – это очень хороший подарок для детей в Бразилии. Вот, для мальчишек, мяч, да? Да, да. Не только для мальчишек. Даже для девочек. Да, да, да. Я помню, когда я была маленькая с братьями, и мы всегда играли вместе. Я очень плохо играла, но это часто бывало. Мы все играем по футболу, да. Да, правильно. В Бразилии хорошо играя или плохо играем, и все играем. Да, да. Просто играем ради удовольствия. Да. Свободное время – футбол. А еще упомянули статую Христа Спасителя. Да, это самый известный символ города Рио-де-Жанейро. Это огромная статуя, которая находится в горах Корковадо. И статуя – это вида Христа с распростёртыми руками. Уже почти 100 лет был устроено, да? Да, да. И так как находится так высоко, есть огромный вид города Рио-де-Жанейро и побережья. Поэтому очень-очень известный достопримечательство. Я даже читала, что это теперь считается новым чудом света. Да, правда. Да. А правда, что в нее часто бьют молнии, потому что это самая высокая точка в округе? Да, это да, правильно, да. Потому что ничего более высоко вокруг. И это тоже интересно, потому что Бразилия – это страна, в которой больше молний в мире. Это страшно. Бывает, да, это, мне кажется, страшнее, чем змея. А, ну то есть Христос Спаситель, он действительно Спаситель, потому что он берет все молнии на себя в округе. Да, правда. Ур-бам-ба. Помните, еще нам сказали, что там, кажется, живут в двухэтажных домиках? Да, обычно в фавелах двухэтажные дома, очень маленькие, очень близко друг к другу. Да. А что такое фавелы? Не так называем районы в больших городах, где очень бедные люди живут. Иногда не так очень бедные люди, но обычно бедные люди. И было пустое место в городе, обычно на горах. И там они начали строить домики. Обычно люди без дома. Да, они очень близко строят, неорганизованно. То есть это как коробка на коробку, окошечко, дверька, домик готов. Да, потому что у этих людей немного денег, чтобы построить дом, жилище. Поэтому они делают, как они могут. И обычно все очень квадратные, как коробка. Как коробки. И поэтому выглядит так, поставили коробку на коробку. А, да, это, наверное, очень прикольно выглядит. То есть есть районы у вас, в которых прям особняки, а есть, в котором так можно, нормальные дома, так можно сказать, да. 10-этажки, 5-этажки, а есть такое все прям как коробка на коробку, коробка на да, коробку. Да, вот, точно, точно. Давайте тогда послушаем, а кто же живет в Бразилии? Давайте послушаем еще одних детей. Мне кажется, там живут люди какие-нибудь горячие, неуравновешенные. Там же везде жарко, горячо. Какие-нибудь праздники, парады, маскарады устраивают. Ну, наверное, трудолюбивый. Там же очень жарко и приходится работать. Они любят веселиться, купаться, загорать, проводить разные фестивали яркие. Танцевать. Очень много брюнетов. Почти все брюнеты. И в основном на всяких маечках, шортиках ходят все, потому что там им очень жарко в кофтах ходить. Еще бразильцы очень любят ходить по Москве и кричать. Они шумные, веселые и очень приветливые. Мне кажется, эта страна очень хорошая. В ней хороший язык и там очень люди хорошие. Видите, как хорошо представляют русские дети, да? Бразильцы. Смотрите, получилось, что все говорят про танцы, парады, но само слово «карнавал» почему-то никто не произнес. Хотя, но конечно, я знаю, что там есть такой карнавал, можно сказать, довольно хорошенький. Да, конечно, это самый знаменитый карнавал в мире. И у меня как раз первая ассоциация не футбол, потому что я не футбольный человек, а карнавал в Рио-де-Жанейро. Да, это правда, что карнавал – это очень главный фестиваль для нас. И самый известный, конечно, это в Рио, но даже в других городах есть известный карнавал, как, например, в Сальвадор, в Баия и тоже в маленьких городах. Для нас карнавал – это везде. Конечно, никогда так огромно, как в Рио, но... Я помню, когда я была маленькая, всегда была как маскарад или бал для маленьких, вот, вечеринка. Мы всегда что-то делаем в карнавале. То есть это как такая местность, где можно расслабиться, попить, поесть и просто оторваться как следует. Обычно, когда мы дети, мы думаем особенно о... Костюме. Да, о костюме, да. Именно да. О костюме, потому что всем хочется изобразить какого-нибудь своего любимого и яркого, и даже немного мрачного персонажа. Да, да. Да. Костюм и тоже музыка, и танцевать, вот. Самбо, и вот. Когда я думаю о действии, это костюм, и музыка, и танцы. Да, карнавал без танца не бывает, без музыки также не бывает, без костюма... Ну, да, можно. Давайте, возможно, но не желательно, да? И самое важное – это, мне кажется, веселиться. Это самая большая мотивация карнавала для нас. Это проводить хорошее время в компании друзей. И просто повеселиться. Да. Да. Я, готовясь к нашей встрече, посмотрела несколько видео карнавалов в Рио. И со мной смотрела вместе моя дочка Агаша. Она была в полном восторге, потому что это невероятное шествие. Все в потрясающих нарядах с перьями, вот эти тележки с гигантскими фигурами, там драконы, какие-то мифические существа, осьминоги, там кого только нет. И для этого же есть даже специальный самбодром. Да, да, да, правда. Да, самбодром по-португальски. По-русски это получается самбодром. Да. То есть это построили в Рио специальную улицу для этого шествия. То есть как бы это вот такая вот улица, на которой празднуют карнавалы, да? То есть это типа не в карнавале, а место, она закрыта или нет? Да, это где происходит парад карнавала. Но есть тоже и балы, маскарады, это везде. То есть по всему городу тоже ходят люди в костюмах, да. Везде танцуют, везде звучит музыка. А конкретно на этом самбодроме идет шествие. Да. И по обеим сторонам этой улицы трибуны, на которых зрители смотрят на это шествие. А, то есть как бы по всему городу, прям по всем улицам ходят люди в костюмах, да? Да, на днях карнавал почти на всей улице. А когда проходит карнавал? В карнавал обычно в феврале или в марте. Да, потому что по католическому календарю это время до поста. Это как у вас в России масленица. Да, люди... до Великого поста, да? Да, точно. То есть как бы люди наедаются и готовимся так. Да, ты правильно говоришь, наедаются, потому что карнавали... Это значит... Еще перед Великим по-латински постом. Это как «прощай мясо». Да. О, нет, мясо, прощай. Да. И так как Великий пост начинается всегда в среду, карнавал начинается в субботу и идет до вторника. Вторника? Да. До вторника. И резко в среду начинается пост, да? Да, но только после обеда в Бразилии. Урбамба. Когда мы говорим про карнавал, всегда возникает самбо. Что же это такое? Расскажите нам. Самбо может быть название и музыки, и танца. Мы играем самбо, мы слышим самбо, мы танцеваем самбо. Это ритм, который мы обычно делаем ассоциацию с карнавалем. Всегда очень веселый, горячий ритм. Люди быстро танцевают. И музыки есть очень... Много барабанов. Да, барабанов. Вот это ритм самбо, да. Давайте тогда послушаем, как звучит самбо. Да, давайте. Вот так, под такую музыку люди проводят 4 дня и 4 ночи во время бразильского карнавала. Да, они не хотят остановиться. Иногда они начинают в 6 утра и продолжают весь день. Я помню один раз в карнавале, я была уже взрослая, но в городе Диамантино. Я жила как мини-отел, и когда была вот полночь, я думала, я устала сейчас, я буду чуть-чуть спать. Я вернулась в отель, спала до 5 часов, и вот, 5 сейчас, хорошая вечеринка. И вот, и танцевала до 10 утром, вот так бывает в карнавал. А то, что бразильцы дружелюбные и очень приветливые, это правда? Да. Да, мы так считаем, что мы очень открыты и дружелюбные, и приветливы. Мы много общаемся, очень любим, чтобы было много людей вокруг. То есть вам сложно быть одним, да? Да, это для нас очень трудно. И это дети точно говорили о нас необычно шумным. Очень шумный, да. Даже здесь, в Москве, мы видим, что люди замечают, что необычно громко говорим. И тоже, я считаю, чтобы мы говорим руками, с жестами. Много тоже. То есть у вас такая привычка махать руками? Да, и для меня это очень трудно, когда примерно на собрании, на работу надо спокойно сидеть и... И не махать руками. Да, даже сейчас я руками покажу что-то. Очень трудно держать себя и не использовать руки, когда говорю. И для нас, когда мы переехали, было очень трудно не улыбаться всегда, потому что в Бразилии вот улыбка всегда в лице. Даже если чуть-чуть грустно, не знаю, но улыбка всегда есть. И здесь в России люди очень серьезные всегда, и когда я слышала вот... Смеять без причины, знак дурачины. Да, вот, когда я узнала об этом, вот я совсем дурак, потому что я всегда улыбаюсь. Без причины, да? Да, всегда в Бразилии, вот, для нас это не важно, если причина есть или нет. И когда каждый раз я прилетаю в Бразилию, я хочу купить кофе, я так серьезно, капучино, пожалуйста. И продавец как, хорошо, и сахаром, без сахара. Я вспомню, о, боже, я в Бразилии сейчас, мне надо улыбка. Да, конечно, сахар, потому что это нормально для нас. Но... Да. Если люди в Бразилии не смеются, другие люди на тебя смотрят как... Что с тобой? Как-то сумасшедший. Что-то не в порядке с человеком. Да, да, это... Да, и это даже неприятно, как грубо не улыбаться. Вот, да, даже в ресторане, если я закажу еда без улыбки, для официантов это кажется, что я считаю себе очень важно, и поэтому мне не надо улыбаться. Что ж, по-моему, мы прекрасно узнали бразильский народ. И знаем очень теперь, как нужно себя вести. Нужно улыбаться как можно шире. Танцевать и веселиться. А теперь давайте узнаем, какие предметы выбрали Бруно и Эллен, чтобы рассказать нам еще подробнее давайте. О своей стране. Давайте начнем. Вот. Сначала, что это? Это, на вид, это попугай. С красно-желто-синими крыльями и сине-красным хвостом. И очень смешно для меня. Да, это называем попугая Арара. Арара? Арара. По-русски это не Арара, это просто попугай Ара. А, Ара. Есть такое название тоже, потому что звук, который эта птица идет, это похоже. Делает Арара. И у нас в Бразилии много птиц, особенно с этими яркими... Опереньким. Да. И это, который у нас есть игрушка, это красный рара, но также есть и зеленый, и голубые. И желтые. Желтые тоже. У вас в Бразилии, мне кажется, попугай самое популярное животное. Да, это очень популярно, даже как домашнее животное было очень обычно. Сейчас нет. Есть у нас сейчас закон, который запретил несколько животных, но еще есть несколько вид попугаев, которые можно приобрести и иметь как домашнее животное. И голубой ара — это исчезающий вид попугаев, насколько я знаю. И, может быть, наши некоторые слушатели смотрели мультик «Рио», да, в котором как раз два главных героя — это попугаи. Самка и самец голубого ары. Да, правильно. Да, да, правильно. Ну, сейчас самая редкая ара, но самая известная для бразильцев. Голубая ара — это как тоже символ нашей страны. И сейчас государство старается сильно сохранить этот вид. Да, этот вид, особенно голубей, потому что красный у нас много. Да. Это... О, прям кишмя кишит в джунглях, если войти, то там куча красных арар, да? Да, но даже в городах красная ара, да, возможно, бывает, да. Да, в Бразилии, в столице, я уже видел. Просто на улице. То есть это буквально как вороны наши? Нет, так. Нет, не так часто. Эти маленькие зеленые попугаи у нас в городах на улице, так как у вас воробей есть много. Ух ты. Да. И что, и стоит такой гвалт? Да, они очень шумные. То есть вы выбрали попугая, потому что эти птицы, они живут повсюду, и без них сложно себе представить, да, даже городской пейзаж бразильский. Да. Даже звук для меня, когда я в Бразилии, я слушаю вот пи-пи-пи-пи, вот этот звук для меня, это как дома. Это успокоительное, да? Да. Да. Да. Да. Да. Если слышу звук попугая, есть какое-то чувство, но я дома. Ур-бам-ба. Следующий предмет у нас какой? Коша? Это... Ну, я вижу бубен какой-то наш, русский классический такой бубен, не знаю, что это. Ну, только это совсем не классический русский бубен. Да, это такая называется пандейру. Пандейру. Да, правильно. Это музыкальный инструмент, это, как сказали, очень похоже на русский. Сейчас я забыл, как? Бубен. Бубен. Почти одинаковый, но... Вот только вот эта вот поверхность, как у барабана вот здесь. Да, поверхность здесь как барабан и тоже... Вот этот звук. И обычно люди используют этот инструмент, чтобы играть и самба, и босса-нова. Как мы сказали, самба без барабанов нет. И так как маленький инструмент, вы можете куда-нибудь принести и начинать играть самбу. То есть музыка всегда с собой, получается? Да, правильно. Честно говоря, я не умею хорошо играть на этот инструмент. А можно попробовать разве? Да, пробуем. Я не эксперт, но вы можете пальцами так, это как барабан. А, то есть большим пальцем стучать в середину? Да. Или краем ладони по краю? И другими пальцами тоже. Да. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Это... Все, что я умею. Давайте по кругу пройдемся, попробуем. Знаете, еще так можно вот так. Да, это тоже возможно. Прекрасно. А Элена, может быть, вы можете тоже постучать? Я не хорошо. Давайте попробуем. Супер. И даже когда пандеру нет, есть всегда способ. Знаю, что, конечно, самбисты, люди, которые играют самбо, они, если у них нет пандеру, они могут как коробочка спички и делать как пандеру. Потому что, как мы сказали про карнавал, всегда есть желание веселиться, есть желание хорошего настроения. И поэтому пандеру всегда... Это приносит. И всегда есть, даже когда карнавала нет, есть, что мы называем рода де самба. Круг самба. И это обычно круг стульев. И у одного есть пандеру, у другого есть гитар, другой человек будет пить, и все будут веселиться, несколько будет танцевать, и все. Это уже вечеринка устроена уже. Давайте тогда послушаем еще самбу, которая не карнавальная, да, а такая более классическая. Это песня «País Tropical», очень известная. Это песня о Бразилии. Я живу в тропической стране, которой Бог благословил. И это такая классическая самба, да? Да, да, все знают, да. Moro. País tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas que beleza! Em fevereiro, tem carnaval. Tem carnaval. Eu tenho um fusco e um violão. Sou Flamengo, tenho uma nega chamada Tereza. Sou Flamengo, tenho uma nega chamada Tereza. Sou Flamengo, tenho uma nega chamada Tereza. Sou Flamengo. Знаете, когда только начали играть инструменты, это напоминало что-то типа джаза. Да, но ты знаешь, что босса-нова, бразильская музыка, это от джаза, пришла от джаза, да. Ну да, кроме самбы, конечно, нельзя не сказать про босса-нову, которая тоже абсолютно бразильское изобретение музыкальное. Да, ты точно сказал, босса-нова – это смесь и джаз, и самба, и тоже чуть-чуть шору. Да. Шоро – это другой стиль музыки бразильской. Чуть-чуть более печально, особенно на гитаре люди играют. И босса-нова стала вот эта смесь. Не так веселая, как самба, но музыка идет чуть-чуть печалью. Да, ну и самое знаменитое в мире босса-нова – это, конечно, ну, я ее знаю по-английски, это «Girl from Ipanema», а на португальском? «Garota de Ipanema». Что значит? Девушка из Ипанемы. Ипанема – известный пляж в Рио-де-Жанейро. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem, que passa. Num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema. O seu balançado é... Настолько знаменитая песня, что ее перепели на всех языках, какие только можно представить. И в завершении на десерт какой у нас припасен предмет? Не приготовили бригадейру. Бригадейру? Бригадейру, ну, точно. Но сначала Гоша. Мне кажется, это какой-то растворенный шоколад или что-то вроде. Да, да. Вот. Попробуй. Это какие-то шоколадные шарики по виду. Да. И по вкусу тоже очень прикольные. Скиньте мне кто-нибудь рецепт этих штук. Да, этот сладость у нас всегда на вечеринке дня рождения. И все дети в Бразилии, и все взрослые тоже в Бразилии любят. И не решили приготовить и принести, потому что всегда, когда думаю о вечеринке в Бразилии, всегда я думаю тоже о бригадейру. Это обязательно. Вечеринка дня рождения без бригадейру в Бразилии – это просто нельзя думать об этом. А можете ингредиенты нам рассказать? Да, очень просто. Это сгущенное молоко, сливочное масло и какао-порошок. Сгущенное молоко? Да, сгущенное молоко очень популярное в Бразилии. Так, когда мы приехали в Россию, мы очень переживали, как мы можем найти это только в Бразилии, мы узнали, что нет, в России тоже очень популярно. Просто куча сгущенного молока. Этот бригадейру сделан 100% в российских ингредиентах. А примерно сколько это варится, делается, готовится? На медленном огне минут 20. Да, минут 20. Варится медленно, медленно. Да, а скажите тогда, сколько чего нужно положить? Примерно банку сгущенку, столовая ложка масла и столовая ложка порошок. Все, и бразильская вечеринка обеспечена. Да. Да. И есть тоже смешная история про название бригадейру, потому что по-португальски бригадейру – это бригадир, как военная должность. Где-то 60-65 назад был выбор на президент, и была кандидат, который бывший бригадир. То есть был кандидат в президент и бригадир. Да, и тогда сторонники этого кандидата придумали сладость, чтобы убедить людей голосовать за бригадира. Ага. И поэтому стало известно как сладость бригадира. Досыду бригадиру, а потом просто бригадиру. Угу. То есть они просто ходили и раздавали эти шарики как рекламная кампания? Да, голосуй за бригадира. Угу. Ну что, мы узнали, как проводят время бразильцы. Танцуют, слушают музыку, самбу, босса-нову, да. Едят бригадейру, и все это под гвалт попугаев. Неплохо объяснено. А в конце я хотела бы немножечко спросить про язык. А у вас вообще есть бразильский язык? Бразилия – бывшая колония Португалии. А, ну то есть... И поэтому мы говорим по-португальски. То есть они пришли, завоевали вас и заставили научиться говорить по-португальски, да? Да. Португальский стали наш язык, и до сих пор мы говорим. Я знаю одно португальское слово – это «обригадо». «Обригадо». «Обригадо». Как ты думаешь, что это, Гош? Бригадир. «Обригадо» – это «спасибо». И если люди тебе говорят «спасибо», просто… «Обригадо». «Обригадо» и ответ «чи надо». «Чи надо»? «Чи надо» – это буквально «чи надо»? «Не за что». Тогда у меня вопрос. Дело в том, что у нас недавно был день рождения нашего главного редактора Филиппа Дзитко. Поэтому я хотела бы узнать, а как вы поздравляете с днем рождения? Happy birthday поется как-то? Да, есть... На португальском? Да. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. И тебя поздравляем. Много счастья и... Много лет жизни желаем. А, просто с днем рождения, как будет? Parabéns. Parabéns. Parabéns pra você. Parabéns pra você, Филипп. Гош, ты хотел бы узнать какие-то слова? А вот по-португальски как бабушка, дедушка? Бабушка во-во и дедушка во-во. Наверное, для вас я сказал два раза такое же слово. Во-во-во-во, так как-то. Да, но есть маленькая разница по интонации. Последняя буква у него вот такая подольше у дедушки. Во-во. Во-во. Во-во. Во-во. Во-во. Не знаю, для вас это трудно. А были ли какие-нибудь для вас очень сложные слова в русском языке? Прям, все. Нет, это шутка. Это шутка, но даже здравствуйте, это очень-очень трудно. Вот. Для меня, чем длиннее слова, тем труднее для нас произносит. Для меня было... Здравствуйте. Сначала достопримечательство? Достопримечательность. Да, достопримечательно. Да, это до сих пор для меня 100 раз повторяю, 99 ошибаюсь. Спасибо огромное. Было очень весело и очень интересно. Я мечтаю попасть в Бразилию. Надеюсь, когда-нибудь это случится. Спасибо вам, что вы пришли. Спасибо за приглашение. Мы очень рады тоже, что была вот эта возможность говорить о Бразилии. Вот. Спасибо тоже, чтобы мы познакомились. И надеюсь, что люди, которые слышали подкаст, знают больше о Бразилии или хотят в Бразилию поехать. Я уверена, что так и случится. Всем пока. Пока. Всем пока. Мы благодарим Бруно и Эллен де Алмейда, Гошу Каткова, композитора Михаила Сарабьянова, редактора Асю Терехова, фактчекера Надежду Богданову и студию «Чемоданных продакшн», а также особая благодарность звукорежиссеру Павлу Цурикову и расшифровщику Кириллу Глихману, потому что сегодня нас было четверо. Если вам понравился подкаст «Урубамба», пожалуйста, поставьте ему оценку и напишите, что именно вам понравилось, что, может быть, стоит улучшить, а еще о каких странах нам нужно рассказать в следующих выпусках. «Урубамбу» удобнее всего слушать в мобильном приложении «Радио Арзамас». Если вы установите его и оформите подписку, то вам и вашим родителям откроется куча всего интересного. Скачивайте приложение «Радио Арзамас» в App Store и Google Play.